около 10 кто-то постучал меня по плечу. Я обернулся и увидел Билли с банкой пива в одной руке и списком, составленным Стеф, в другой. Засунув список в задний карман джинсов, я взял у него банку пива, не то чтобы совсем ледяного, но, по крайней мере, холодного, и одним глотком махнул сразу половину. «Спасибо, малыш». «Мама что-то приписала внизу, но я не смог разобрать ее почерк», — сказал Билли. Я достал листок из кармана. «Никак не поймаю Воксо по радио», — написал Стеф. «Может, после бури они не могут выйти в эфир?» Воксо — местная автоматическая станция, транслирующая рок-музыку в длинноволновом диапазоне. Станция передает из Норвегии, что примерно миль в 20 к северу. Но это почти все, что берет наш старый слабенький приемник. «Скажи маме, может быть?» — поручил я Билли, предварительно прочитав ему сам вопрос. «И пусть она попробует поймать Портленд на коротких волнах». «Окей. Пап, а мне можно будет поехать с тобой в город?» «Конечно, и тебе, и маме, если она захочет». «Окей». Он бросился к дому с пустой банкой в руке. Добравшись, наконец, до большого дерева, я сделал первый пропил, затем заглушил пилу, чтобы дать ей немного остыть. Дерево было для нее слишком большим, но я полагал, что справлюсь, если не буду пороть горячку. Неожиданно я подумал, а расчищена ли дорога, ведущая к шоссе Канзас-Роуд? И как раз в этот момент в просвете между деревьев мелькнул оранжевый грузовик энергокомпании, видимо, направлявшийся в дальний конец нашего маленького отрезка дороги. Значит, все в порядке, и к полудню, можно надеяться, люди из энергокомпании будут у нас и займутся проводами. Я отпилил большой кусок ствола, оттащил его к краю дороги и подумал, что было бы неплохо выпить еще пиво. Одна банка только расстраивает душу. Затем снова взялся за пилу. Но меня продолжали преследовать тревожные мысли насчет Воксу. Именно оттуда надвигался этот странный туман. И там же был городок Шеймор, где размещался проект «Стрела». Этот самый проект «Стрела» служил у Билла Джости одной из версий «Черной весны». В западной части Шеймора, недалеко от того места, где город граничит с Стоунхемом, действительно находился принадлежащий правительству участок земли, обнесенный колючей проволокой. Зона охранялась часовыми. Никто не знал, откуда, собственно, взялось название «Проект Стрела», и никто не мог сказать с уверенностью, действительно ли это название проекта, и ведутся ли там вообще какие-нибудь работы. Однако Билл Джости утверждал, что ведутся. Но когда я спросил его, каким образом и откуда он это узнал, начал крутить. Якобы его племянница работает в телефонной компании «Континенталь» и слышит порой разные вещи. Он всегда отвечал в таком вот духе. «Это все атомные дела», — сказал он, как-то вдохнув на меня мощным пивным духом. «Вот этим они там и занимаются. Атомы в воздух пуляют и все такое». «Мистер Джости, в воздухе и так полно атомов», — влез в разговор Билли. «Так сказала миссис Нири. Она говорила, что атомов везде полно». Билл Джости уставился на моего сына долгим взглядом своих покрасневших глаз, отчего Билли в конце концов сник. «Это совсем другие атомы, сынок». «А, да», — пробормотал Билли, не вступая в спор. «Дик Мюллер, наш страховой агент, говорил, что проект «Стрела» — это опытная сельскохозяйственная станция, выполняющая работу для правительства, не более того». «Крупные томаты, способные плодоносить длительное время», — изрек Дик глубокомысленно и вернулся к разъяснениям по поводу того, как я могу наиболее эффективным образом помочь своей семье, если умру молодым. «Миссис Кармоди...» Она, пожалуй, больше склонялась к мнению Билла Джости. Не просто атомы, а другие атомы. Я отпилил еще два куска дерева, потом снова пришел Билли с банкой в одной руке и запиской от Стеф в другой. Если и есть какое-нибудь дело, которое большой Билл любит больше, чем бегать с поручениями, то я просто не представляю, что это может быть. «Спасибо», — сказал я, забирая у него пиво и записку. «А мне можно будет глоток?» «Только один. В прошлый раз ты сделал два. Я не могу допустить, чтобы ты бегал пьяный в 10 утра». «Уже 10:45, — сказал он смущенно. Я улыбнулся в ответ. Не бог весь какой юмор, но Билли так редко пытается шутить. Затем я прочитал записку. «Поймала JVQ», — писала Стеф. «Не напивайся, пока не съездишь в город. Я разрешаю тебе еще одну банку, но до ленча это все. Как ты думаешь, дорога свободна?» Я отдал Билли записку. «Скажи маме, что с дорогой все в порядке, потому что я видел, как прошел грузовик энергокомпании. Скоро они доберутся и сюда». «Окей. Малыш, Что, пап,